До места отдыха добрались без приключений, правда в плотнейшем графике удалось выделить всего 3 дня. Пляж оказался потрясающим. Миюки, помня слова брата про удрать в море, вроде бы невзначай сообщила, что вода в меру прохладная и очень бодрит. Так что не успели девушки покрасоваться в купальных нарядах, как Тацуя с разбегу сиганул в воду и, вынырнув где-то в 15 метрах от берега, бодро погреб в сторону рифа. Так что пришлось девушкам довольствоваться его одноклассниками. И только Миюки заметила, что брат под ветровкой, оказывается, надел специальную футболку и плавки до колен, таким нехитрым образом лишив всех непосвященных возможности лицезреть следы, оставленные безжалостными тренировками. Не то чтобы Тацуя сильно переживал по этому поводу. В переживаниях не было смысла, так как шрамы от порезов и ожогов уже не исчезнут. Но вот хрупкую девичью психику можно и пожалеть, а то понапридумывают невесть что. Оказавшись вдали от шумной компании, Тацуя лег на воду и закрыл глаза. Он надеялся, что тишина и мерное покачивание на волнах помогут найти то, что нужно. Спустя час девушки на берегу начали волноваться, так как Тацуи все не было. Одна лишь Миюки старалась не поддаться панике, только все чаще касалась печати, что сдерживает силу брата. Ведь если печать исчезнет, то тогда и надо волноваться, убеждала себя Миюки и заверяла остальных, что Тацуя просто очень любит плавать, но у него так много дел, что возможность выпадает редко. И когда удается вырваться, он в воде до посинения сидит. По прошествии еще 30 минут Тацуя понял, что сегодня большего не добьется, вот только понять, многого ли он достиг или нет, не удавалось. Что-то он точно нашел, но вот что, это больше похоже не на дверь, а на плотную пелену, от которой веет каким-то жутким могильным холодом. Лезть за нее сейчас как-то не хотелось. Я не трус, но лезть очертя голову туда, куда ранее даже не думал, это глупо, убеждал себя Тацуя, стараясь подавить панику, и одновременно идеально выверенными движениями плывя в сторону берега. После обеда Тацуя решил предпринять еще одну попытку, но на этот раз взял лодку. Для подстраховки, убедил он себя, уверенно удаляясь от берега. Миюки рискнула бросить в сторону уплывающей лодки задумчивый взгляд. «Коли брат решил, то своего он добьется», — мелькнула мысль, а вместе с ней и понимание того, что предыдущая попытка не увенчалась значимым результатом. «Миюки, мы чем-то расстроили Тацую, почему он не хочет провести время с нами?» «Нет, не думаю, что он расстроен, на самом деле он говорил, что хочет кое-что проверить. Вычитал недавно одну теорию, как-то связанную с медитацией, вот и пытается выяснить, работает она или нет. Просто забудьте о нем, коли о ней сама чем-то загорелся, то пока не придет к приемлемому результату не успокоится». Миюки решила сказать полуправду, так как врать в глаза одноклассницам не хотелось, а сказать, чем именно занят Тацуя, тоже нельзя. «А-а-а», потянула немного расстроенным голосом Ханака, но решила оставить Тацую и все связанное с ним в покое. Вернулся Тацуя только к обещанному на ужин барбекю. Вид у него был несколько всклокоченный, словно у воробушка после буйной потасовки. На немой вопрос Миюки он только улыбнулся, но эта улыбка сказала больше 1000 слов. «Брат чем-то очень доволен, а значит все не так плохо». Эти мысли успокоили Миюки, да и от истины они были недалеки. Поговорить так и не удалось, но вот пробиться сквозь завесу получилось. Так как сам Тацуя практически ничего не боялся, это чувство было ему чуждо, то он и не смог сразу понять, что воспринятое им как могильный холод завеса есть не что иное, как панический страх брата, запертый в полной темноте, да еще и накрученный совершенно определенной установкой матери о внешней угрозе. Близнец, которого Тацуя для простоты решил называть младшим. «А что, раз ему 6, а мне 16, самое то», — решил Тацуя, когда ему впервые пришла эта идея. Пробиться до конца не вышло, но детский тихий плач Тацуя слышал отчетливо. Попытка позвать братика и как-то его успокоить привела к тому, что его выкинуло в реальность, но сказать, что ничего не добился, Тацуя не мог. Хотя бы услышать, это уже прогресс, хоть и маленький. После окончания трапезы, Тацуя утащил сестру на прогулку. Не надо быть провидцем, чтоб понять, что ее терпение на исходе и, чтобы не допустить недопонимания, Тацуя решил поделиться результатами. Как только они оказались достаточно далеко, Тацуя решил начать первым. Не накручивая себя, Миюки, кое-что все-таки получилось, и общий принцип действий я уловил, но пробиться очень сложно. А не сама, я даже не понимаю, о чем ты, воскликнула Миюки. «Прошу, Поясни. Да мне бы кто пояснил, плохо ему. Вот, но это и так понятно. Поттер же сказал, что он заперт. Любому на его месте было бы плохо. Я не знаю, мое ли это личное представление или же реальность, но там темно и зябко, не холодно, а именно зябко. Я смог только его плач услышать, и мне от этого грустно. Я не хочу, чтобы он плакал. Это для меня так же важно, как и то, чтобы с тобой все было в порядке. Вот вроде и все, что я пока сумел. Там нечто вроде завесы, и я не очень понимаю, что это. Пройти силой можно, но я думаю, что его напугал, потому что стоило мне попробовать его позвать, как меня довольно грубо выкинули, и это явно было сознательно. Больше всего похоже на то, как если бы оттолкнуть что-то, что тебя пугает. Быть может, и заплакал он из-за меня. В общем, надо разобраться с этой завесой, и тогда будет проще. Как вернемся, спрошу у Поттера, может, он знает, на что я наткнулся и как это обойти. Ясно, будь осторожен, а не и сама. Обязательно, но решимости это во мне не убавит. Я всегда хотел его лишь уберечь. Я знаю, в это трудно поверить, но я его вспомнил. Ведь до того дня мы были вместе. Знаешь, я думаю, он бы тебе понравился. У него белые как снег волосы, легкие словно пух, а еще очень яркие глаза цвета морской волны. В общем, выглядит очень милым. А не и сама. «Ты никогда не говорила о подобном», – удивленно воскликнула Миюки, одновременно пытаясь представить своего брата с указанными изменениями. «Получался действительно очень милый карапуз. Ну, во-первых, меня никогда не спрашивали, а во-вторых, я, если честно, боялся говорить об этом и для себя решил, что я сам себе придумал воображаемого друга, но после того дня он исчез, и я старался не думать о той пустоте, что заняла его место. Сама подумай, что бы было, скажи я, что у меня есть воображаемый друг». На это Миюки могла только опустить голову, прекрасно понимая, какова бы была реакция родных, узнай они о таком отклонении. Да им бы было наплевать на причины, и еще неизвестно, пережил бы они сама объяснение о том, что воображаемых друзей не бывает. Так как все это отразилось на ее лице, то Тацуя решил ее успокоить. «Не переживай, кроме тебя я никому этого не говорил, но я и вправду хочу вас познакомить. Он же реально милаха, словами не передашь. А не сама, а внешне вы похожи, как бы сказать, и да, и нет, я не знаю, как описать, сходство в чертах лица и фигуре есть, ну точнее было, когда я его видел, только он не такой серьезный что ли, будто ветер в солнечный день, не знаю, как еще это описать. А имя у него есть? Тихо спросила Миюки, старательно представляя себе образ брата, похожего на ветерок. Нет, по крайней мере, я этого не помню. Раз нет, то я знаю, как его назвать. Что думаешь насчет Казуки? Радостный мир? С усмешкой переспросил Тацуя. Хотя, если подумать, то похож, он всегда радовался. Грустил, когда мне было плохо, но всегда быстро отходил. Казуки значит Казуки, да и с фамилией сочетается. Попробуй его так позвать, может, это поможет, предложила Миюки после недолгого раздумья. Мне вот, как только имя придумали, сразу представился очаровательный малыш. Может, так до него достучаться будет проще. Возможно, и так, ответил Тацуя, делая пометку. С предложенным именем он был полностью согласен, ибо к образу, что был давно похоронен в глубинах памяти, оно подходило идеально. Практически до конца каникул Тацуя не мог продохнуть, столько всего на него навалилось. Но крайний день выдался просто отличным, и на него же была назначена встреча с Поттером. Так как обсуждать по сети их экспериментальные изыскания Тацуя был против, то решили встретиться лично. Гарри тихо выл, Маюми уже неделю уговаривала пойти с ней по магазинам, и убедительные причины для отказа с катастрофической скоростью близились к нулю. Так что когда Тацуя попросила о встрече, то Гарри решил совместить. Пока Маюми и Миюки будут покупать наряды, они спокойно поговорят. Тацую такое предложение тоже устроило, да и Миюки была очень рада походу по магазинам с любимым братом. Встречу назначили на 2 часа дня, так что спустя полчаса парни покорно наблюдали показ мод в исполнении сразу 2 красавиц. Миюки после первой примерки окончательно убедилась, что для Гарри никого краше Маюми нет. Было так забавно наблюдать за его реакцией, а реагировать то было на что. И тут у Миюки возникал резонный вопрос, от которого она сразу пряталась в кабинку, чтоб не увидели, как олеют щеки. Точеная фигурка Маюми, едва достающая до груди своего суженого, вызывала лишь восхищение, и Миюки решительно не могла понять, как оба парня способны это игнорировать. И если с братом было хоть как-то понятно, то Поттер, как он еще не окрасился в цвета закатного неба. Когда она выглянула в новом платье, Поттер хмыкнул и посоветовал Миюке обязательно взять этот наряд, да и брат поддержал. В итоге из магазина вышли с большими пакетами, после чего Гарри наклонился и что-то сказал на ухо Маюме, отчего та слегка зарделась, но быстро взяла себя в руки и заговорщически начала перешептываться с Миюки. Спустя минуту девушки дружно сообщили, что им надо в один магазин и что мальчикам туда нельзя. Тацуя недоуменно поднял бровь, тогда как Поттер помахал спутницам рукой и пожелал удачных покупок вкупе с обещанием ждать в кафе на третьем этаже. Только и смог промямлить удивившийся Тацуя. Они в магазин женского белья, павильона 23. Из кафе прекрасный вид на вход, так что свои обязанности ты сможешь выполнять без проблем, а смущать их во время примерки нет никакого смысла, пояснил Гарри. Пошли, займем удобный столик, ведь ты хотел что-то обсудить. Тацуя лишь кивнул. Спустя 5 минут перед парнями стояли 2 чашки с чаем и кофе. Как только с заказом было покончено, Поттер сделал неопределенный жест рукой. Тацуя слегка напрягся, почувствовав применение неизвестной магии. «Глушилка», — спокойно пояснил Поттер. «Плюс отвлечение внимания». «Ясно», — кивнул Тацуя. Начинать разговор первым было очень сложно. «Как успехи? Ты ведь об этом хотел поговорить, верно?» «Да, в общем, я пробовал найти дверь, только ее там нету». «Ну, дверь — это образное понятие, я лишь предложил один из наиболее распространенных образов. В общем, у меня это точно не дверь. Похоже на магический щит, смешанный с дымовой завесой, от него веет холодом. Я только один раз смог пробраться сквозь него и то не уверен, что это так, но точно слышал детский плач. Ясно, мне трудно судить о том, с чем ты столкнулся, описание более всего похоже на ментальный щит. Для высших магов это вполне нормально защищать свой разум. Холод и сопротивление естественны, ведь тебе туда нельзя. Ассоциация с плачем может быть как уловкой, что уведет с верного пути, так и маяком. В любом случае напролом ты не пройдешь, в лучшем случае заблудишься и напугаешь брата. Есть довольно сложная ментальная техника, ее применяют, чтобы вывести человека из комы. Тебе надо убедить брата, что ты пришел забрать его туда, где ему будет хорошо, и сделать это так, чтобы он искренне пожелал пойти за тобой. Но как я пойму, что он меня понял? И по отклику, ты пойми, вашу ситуацию можно представить как разбитый бомбами мост. Раз ты его чувствуешь, значит, пролет не обвалился до конца. На одной стороне ты, на другой он, этот мост в реальности, выжженные нейронные связи, а это его стихия. Он просто не знает, что ему сделать, напуганный 6-летний малыш. Постарайся донести ему свои чувства и эмоции, что ты скучаешь по брату и любишь его. Если он поймет, что нужно лишь несколько шагов, чтобы братик его обнял, он сам запустит восстановление. Как только мост станет цел, вы сможете поговорить. Интересные у тебя аналогии, но я примерно понял, это будет очень сложно, зато мы ему имя придумали. Вот как, ага, невольно улыбнулся Тацуя, вновь вспоминая образ из детства. Казуки, его зовут Шиба Казуки. Отлично, попробуй позвать его по имени. Радостный мир — это очень даже похоже на белого мага. Он вполне может откликнуться на зов. Главное, не забудь сопроводить он и соответствующими эмоциями. За обсуждением прошло еще 30 минут. Внезапно у Тацуи завибрировал коммуникатор. Звонила Миюки, обиженно дуясь и говоря, что так нечестно, обещали же, что в кафе встретимся. Тацуя недоуменно огляделся и нашел взглядом сестру. Она смотрела прямо на них, но почему тогда она говорит, что их тут нет, что сестренка потеряла? Вон они, только почему она не видит нас? Я поставил отвлечение внимания, ты забыл, но вон те 2 столика преспокойно были заняты. Так я же не запрещал посещать кафе, пожал плечами Гарри, я запретил искать именно нас. Спустя 2 секунды заклинание развелось, и Миюки с удивлением увидела махающего ей рукой брата. Но ведь его там не было, недоуменно пробормотала Миюки. Мдя, печальный ты неуч, Миюки. Это еще почему? Там отвлечение внимания стояло, если знать, на что смотреть, то его сразу видно. Отвлечение внимания? Ага, разве тебе не захотелось проверить, не забыла ли ты кошелек, или ты не его искала? Да, но, так эта штука и работает. Совершенно внезапно вспоминаешь о чем-то очень важном. Но как ты поняла, тренировка, Гарри постоянно так близняшек гоняет, когда поговорить нужно. Так что я просто чувствую, когда меня вот так отвлекают. Мне вот показалось, что я коммуникатор в примерочной оставила. Но вот беда, я не могла его там оставить, ведь он у меня на руке. Так что я сразу поняла, что нас водит за нос, и просто стала ждать, когда Гарри снимет чары. Ведь пробиться сквозь них весьма непросто. Ладно, пошли, как говорит один мой друг. За доставленные мне моральные страдания вы понесете физические и материальные убытки. Так что предлагаю раскошелить его на мороженое. Глава 10. Младший брат. Сентябрь был довольно хлопотный. Подготовка к выборам президента студсовета, ротация состава дисциплинарного комитета, в общем, рутина. В итоге даже по прошествии недели Тацуя не смог найти достаточно времени на то, чтобы предпринять еще одну попытку пообщаться с братом. Ведь ранее он убедился, что время там и тут разнятся. Ему казалось, что его не было всего несколько минут, а в реальности прошло почти 4 часа. Это накладывало ограничения. Можно, конечно, попробовать отказаться от сна, но Поттер не советовал подобного, так как неизвестно, в каком состоянии будет Тацуя после восстановления связи. Ведь как бы то ни было, а тело у них одно, и у него есть предел выносливости. Голосование, как ни странно, прошло без эксцессов, и наутро в информационной сети школы появились итоги. Новым президентом школьного совета стал Азуса. «И чего только не сделаешь ради предсерийного образца устройства полета», — думала Азуса, отвечая на приветствие. Уже несколько позже она поняла, что со стороны Тацуи это было жестоко, но эффективно, ведь стоило ему обещать ей это устройство, как она уже была согласна быть президентом студсовета. «Сама виновата», — напомнила себе Азуса, подавляя тяжелый вздох. Тем же вечером Тацуя вот уже в третий раз за последнюю неделю попытался отыскать способ поговорить с братишкой, но, как и в предыдущие разы, застрял на серой мгле, как он окрестил стену из тумана и холода, которая, как предполагал Поттер, являлась ментальным щитом малыша, а значит, брать препятствие с нахрапа не стоит, ибо можно сделать все еще хуже. Безрезультатно потоптавшись у края мглы, Тацуя опустился на голую пустынную, насколько глаз хватало, землю и тяжело привалился к стене. О том, что этой стены не было еще секунду назад, он как-то не задумался, погруженный в свои невеселые думы. «Где же ты, братик? Неужели совсем не слышишь? Я очень скучаю по тебе и нашим играм. Помнишь, мы вместе качались на качелях, ты так радовался и просил раскачать повыше». То ли в голос, то ли мысленно спрашивал Тацуя у пустоты. «Я бы многое отдал, чтобы вернуться на ту детскую площадку, где мы играли». В сердцах Тацуя саданул по земле кулаком. «Хочу вернуть те дни, когда я считал тебя воображаемым другом, и мы играли. Знаешь, после того, как ты ушел, осталась только пустота и боль, но я все пережил, и я все еще здесь». Уже собравшись уходить, Тацуя открыл глаза. К его вящему удивлению, бескрайняя пустота и мгла исчезли, сменившись пейзажем постапокалиптической направленности. Теперь Тацуя стоял на краю развороченной детской площадки. Все сооружения были покорежены и покрыты ржавчиной, но это была та самая детская площадка. Как и когда-то давно, она располагалась недалеко от улицы с однотипными домами, но если раньше тут цвела сакура и светило яркое солнце, то теперь все было разрушено, а небо имело пыльно-серый цвет и не пропускало ни лучика света, создавая багровые тени. В полумраке отчетливо скрипел наполовину сломанный фонарь, а ветер, он то появлялся, то исчезал, поднимая тучи пыли, перемешанной с пеплом. «Казуки, Нитян, ты слышишь? Отзовись!» Переполненным отчаяния и невысказанной годами боли голосом позвал Тацуя, но ответом ему был лишь еще один порыв ветра и жалобный скрип фонаря. Потребовалось минут 5, чтобы взять себя в руки, но Тацуя решил пойти по улице в надежде, что найдет хоть какие-то следы брата. Так он медленно шел по улице с полуразрушенными домами, прислушиваясь к каждому шороху. Сколько прошло времени, понять не получалось. Здесь вообще понятие времени было каким-то своим. Багрово-серые небеса словно застыли, и лишь ветер был единственным, что было живым в этом разрушенном месте. Идя вверх по улице, Тацуя вспоминал, как они бегали здесь с братом среди придомовых палисадников и играли в прятки. Тогда здесь было очень красиво. Дойдя практически до конца улицы, Тацуя замер у почти разрушенного дома. Второй этаж почти обвалился и держался на чудом уцелевших несущих стенах. Дверной проем засыпало как при взрыве. Абсолютно бессознательно Тацуя начал руками разбирать заваленный вход, когда услышал детский всхлип, донесшийся откуда-то из глубины полуразрушенного строения. Более думать связно Тацуя не мог, Сознание затопила единственная мысль – разобрать завал и во что бы то ни стало добраться. Не зная усталости, Тацуя ворочил обломки, использовать магию он и не думал. Наконец заваленный вход был расчищен настолько, что через него можно было пробраться в уцелевшую часть дома. Тацуя максимально осторожно пробрался внутрь и начал осматриваться. Внутри все выглядело так, будто тут взорвали несколько фугасных зарядов. Умом парень понимал, что если и есть смысл что-либо искать, то только в уцелевшей части дома, там, где осталась чудом не обвалившаяся часть второго этажа. Лестница была разворочена, но это не стало препятствием, и через пару минут Тацуя был в уцелевшей части второго этажа, хотя уцелевшей ее можно было назвать с большой натяжкой. Истлевшая крыша, ветхие стены, все шатается и грозит обрушением в любой момент. Замерев, Тацуя вслушался, плача больше не было слышно и лишь звук на грани слышимости. Словно кто-то что-то тащит, появился и тут же стих, но его источник точно был где-то у стыка несущих стен, и Тацуя направился туда. Единственная уцелевшая комната второго этажа была пыльной и на первый взгляд пустой. Только приглядевшись, Тацуя сумел различить маленькую, сжавшуюся в углу фигурку. Малыш подобрал к себе ножки и, обхватив их руками, сидел, повесив голову. От него отчетливо тянуло безысходностью. «Анитян!» Малыш сжался в комочек и закрыл уши руками. Тацуя в растерянности смотрел на напуганного малыша. В сознании была только одна мысль – брата надо забрать из этого грозящего вот-вот обрушиться здания. Так что Тацуя больше не колебался. В несколько шагов преодолев разделявшее их расстояние, он подхватил хрупкую чумазую фигурку на руки и бегом рванул из начавшего угрожающе шататься дома. Он едва успел покинуть развалины, как те окончательно сложились, оставляя лишь клубы пыли. Малыш тихо дрожал, беззвучно плача. Тацуя прижал его к себе покрепче и пошел в сторону разрушенной детской площадки. Когда они оказались на месте, Тацуя огляделся, взгляд зацепился за не иначе как чудом уцелевшую лавку. Убедившись в прочности конструкции, юноша аккуратно посадил на нее брата. Тот тут же сжался в комочек. «Анитян, все хорошо, не плачь, ты пришел меня убить?» Прошептал малыш. От такого Тацуя опешил. «Почему брат думает, что я его убивать пришел? От тебя пахнет смертью, как от той, что разрушила наш с братиком дом». Тацуя мог лишь ошалело моргать. «Анитян, это я твой брат, помнишь, мы играли здесь до того, как-как?» Договорить Тацуя не смог и тяжело сглотнул, видеть малыша таким было ужасно. Сбитые в кровь коленки, одежда порвана и вся грязная, беспризорник из страны четвертого мира, не иначе. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Мне пришлось многое пережить, с тех пор как мы крайний раз играли здесь и да, мне пришлось нести смерть. Помнишь, как ты плакал, когда они заставили меня убить щенка? Малыш шмыгнул носом. «Анитян, не плачь, ты же знаешь, как я не люблю, когда ты плачешь. Это правда ты?» «Да, Анитян, я просто вырос с нашей крайней встречи, а еще узнал, что у нас есть сестренка. Знаешь, она хорошая, я бы хотел, чтобы мы все поиграли вместе». Малыш робко поднял голову и в его глазах промелькнуло узнавание. «Анисан», — зарыдал малыш в голос. Тацуя снова подхватил его на руки. Сколько времени прошло, прежде чем малыш успокоился и вперемешку со слезами рассказал, что произошло, Тацуя не знал. Со слов Казуки получалось, что все эти разрушения устроила их мать, и прятался малыш именно от нее. Она загнала его в тот дом и попыталась взорвать строение, но то обрушилось не полностью, больше она не приходила, а сам малыш не знает о том, как давно это было. Для него они недавно играли, а потом было очень страшно, и сколько он ни звал, брат не приходил. «Теперь все хорошо, я пришел, прости, что так долго, они следили, чтобы я не мог прийти к тебе». Малыш с пониманием дела кивнул. То, что братик не может часто играть, он знал. Так как есть плохие, они заставляют брата делать плохие вещи, а если он отказывается, то жестоко наказывают. Тацуя огляделся по сторонам, оставить братика в такой разрухе было немыслимо, но куда пойти и что сделать? Ведь план был для начала найти о том, что будет вот так, Тацуя и представить не мог. «А чего ты хотел? Ну и что, что Гарри думал, что это мост? Разве не ты сам забыл об этой детской площадке и друге, с которым играл? Это детская площадка и есть наш мост, это наше неизменное место встречи. Но вот что теперь делать?» – невесело подумал Тацуя. «Она сломала наши качели», – отвлек от размышлений грустный голос брата. «Почини их, Ты же можешь, как забор тогда, помнишь? Тацуя удивленно моргнул. Память услужливо вернула картинку с тем, как, играя, они случайно сломали забор у одного из домов и как он починил его, применив магию. «Хорошо, я попробую починить наши качели», — ответил Тацуя и сосредоточился на образе тех прежних качелей. Когда он открыл глаза, малыш уже тянул его к абсолютно новым и таким неестественным в этом мире качелям. Сопя от усердия, малыш забрался на сиденье, и Тацуя, как в детстве, начал его раскачивать. Теперь это давалось куда как проще. Не прошло и двух минут, как малыш забыл обо всех бедах и весело смеялся, словно нет никаких разрушений. Затем сдвинулся к самому краю и закричал: «Поймай меня!» Тацуя скорее на рефлексе, чем осознанно, выставил руки, наблюдая, как в самой высокой точке малыш оттолкнулся от сидения и с радостным криком: «Смотри, я лечу!» На мгновение завис в воздухе, чтобы спустя еще миг оказаться в сильных и надежных руках брата. «Ты стал совсем большим, Ани-сан», – прошептал малыш, зарываясь в рубашку брата, и Тацуя ответил ему взаимностью. Прижал крепче и уткнулся в пушистые волосы, зажмурившись, чтобы на несколько бесконечно счастливых секунд забыть все плохое, но этот миг кончился и нужно открывать глаза. Переборов нежелание возвращаться в разрушенную реальность, Тацуя открыл глаза и так и замер. Вокруг шумела зеленая листва, их детская площадка была целой, рядом с ней стоял большой дом, от чего-то очень похожий на их смеюки. По щекам потекли слезы. «Ты поиграешь со мной?» «Конечно». Спустя пару минут Тацуя без малейшего зазрения совести строил из песка пирамиду, а младший, старательно сопя, подтаскивал в ведерке песок. Когда сооружение было закончено, малыш задумчиво посмотрел в небо и внезапно выдал: «Ани-сан, ты обещал придумать мне имя». «А ведь и правда обещал», — вспомнил Тацуя их крайнюю встречу. «И пусть имя придумала Миюки, это же не важно, правда? Что думаешь насчет Казуки?» Малыш забавно склонил голову на бок. «А что оно значит?» «Радостный мир». Малыш сделал серьезное лицо и кивнул. «Мне нравится, я всегда рад, когда ты рядом». «Я тоже, Казуки-тян». В итоге игры затянулись до самого вечера, и только когда малыш начал сонно зевать, практически засыпая на ходу, Тацуя аккуратно подхватил его на руки и отнес в дом, к которому вела дорожка с детской площадки. На втором этаже, там, где в реальном доме была его собственная комната, обнаружилась детская. Малыш был выкупан, ибо игры в песочнице не прошли даром, после чего совершенно сонный был уложен в удобную постель. Не зная, что еще он может сделать для брата, Тацуя подоткнул одеяло и пожелал спокойных снов. Малыш не хотел оставаться один, и Тацуе пришлось лечь рядом поверх одеяла. Когда он заснул, он и сам не заметил, а проснулся в своей постели, и рядом была сестра. Она выглядела несколько обеспокоенной и явно только что проснулась. «Вот только что она делает в моей постели? Доброе утро, а не сама. Как ты себя чувствуешь, «Хорошо, а ты кричал во сне», — пояснила Миюки. «Я пыталась тебя разбудить, но ты не просыпался. Тогда я просто устроилась рядом и взяла тебя за руку. А потом ты вдруг улыбнулся и так и спал до утра с полуулыбкой. Ты знаешь, что смотришься в такой момент очень мило». Тацуя осоловело моргнул, а затем рассказал Миюки о том, что произошло на самом деле и что это точно был не сон. Миюки погрустнела, узнав о разрухе, устроенной вмешательством матери, но когда Тацуя рассказал о том, что теперь то место вновь стало живым и светлым, улыбнулась. «Я всегда знала, что ты вовсе не разрушитель, как думает тетя», — улыбнулась Миюки и легкой походкой уплыла делать завтрак. Так как была уже пора вставать, Тацуя сделал зарядку, принял душ и, позавтракав, они направились в школу. Первые три урока прошли, и каких-либо отклонений в своем состоянии Тацуя так и не заметил, хотя был очень внимателен, но на четвертом уроке все изменилось. На экране учебного терминала была схема стандартного ЦАТ, но в мыслях внезапно возник вопрос: «А это что?» Тацуя удивленно моргнул и, сам не понимая зачем, начал мысленно пояснять самому себе ответ, не понимая причины такой странности своего поведения. «Все равно непонятно, Ани-сан, а ты придешь поиграть?» Глава 11. Выживание без связи или привет, Исландия. Около минуты Тацуя оторопело пялился в монитор учебного терминала. «Пойти играть? Это получается, что малыш может видеть и, вероятно, слышать все то же, что и я». Так успокоился, нужно мыслить логически. Если он теперь будет в роли непоседливого почемучки. «Блин, да я повешусь», — мысленно взвыл Тацуя, стоило ему осознать истинное положение дел. Если брат будет постоянно приставать с расспросами и играми, в общем, надо что-то делать и срочно. А еще интересно, почему именно сейчас, а не утром, скажем, или за обедом. Ответа на этот вопрос Тацуя не нашел и к концу урока, так что решение было вполне очевидным: найти Поттера и выспросить у него все, что непонятно, а заодно выведать, что теперь делать, а главное, как и сколько на это надо времени. Первым желанием было, очертя голову, рвануть к классной комнате 3-го А, но к концу урока эмоции улеглись, и Тацуя ограничился коротким лаконичным сообщением о необходимости пообщаться. Ответ пришел практически сразу и содержал геометку где-то в парковой зоне на полпути к тиру. Как только прозвенел крайний звонок с урока, Тацуя собрал вещи и, сославшись на неотложные дела, попрощался с друзьями, после чего направился в указанное место. Поттер обнаружился на одной из лавочек, что-то обсуждающим с Маюми. Факт присутствия Маюми несколько покоробил Тацую, но делать было нечего, и он поздоровался, обозначив свое присутствие. На немой вопрос Гарри спокойно указал на свободную часть скамьи и, как только Тацуя сел, наложил отвлечение внимания. «Предвосхищая твой вопрос, у меня практически нет секретов от Маюми, так что в общем-то она в курсе, а перед тем, как ты что-либо скажешь, позволь тебе кое-что рассказать, так сказать, не по теме. Тебе ведь прекрасно известно о, так скажем, легкой неприязни между 10 кланами, и заметь, что неприязнь не против конкретного семейства, подобная реакция у всех и на всех. Тебе никогда не казалось это странным? Я не уверен, что верно тебя понял, сэмпай», удивленно ответил Тацуя. «Ты хочешь сказать, что в соперничестве 10 семей есть что-то неправильное?» Старательно подбирая слова, уточнил Тацуя. «Именно это я и говорю, притом открытым текстом. Нам с пеленок внушают, что те-то да те-то опасные, и с ними лучше не водиться. Ты никогда не задумывался о корнях этих разногласий, а точнее об их отсутствии? Ведь если начать рассматривать историю этого, с твоего позволения, противостояния, то мы внезапно придем к тому, что корней то нет. Просто в один момент у всех появилась некоторая неприязнь, притом весьма неестественная. Обычно дружат против кого-то, а тут все против всех, и все друг друга в чем-то подозревают. Ты хочешь сказать, что инициатор этого противостояния не один из десятки? Ага, вот смотри, к примеру, противостояние семьи Йоцуба и Саигуса. Формально началось с расторжения помолвки, но у такого поступка были весьма веские причины, и обвинить Йоцубу в том, что они намеренно допустили инцидент, произошедший в Дахане, лишь бы иметь повод расторгнуть помолвку. Тебе не кажется, что это бред на грани психоза? Тацуя молчал секунд 30, а затем кивнул. И что интересно, продолжил Гарри, такие вот странные размолвки, высосанные из пальца, стоят между всеми. Единства нет, любое обсуждение превращается в обмен колкостями, естественно, разум берет верх и решение принимается, но осадочек, как говорится, остался и так не первый год. Успело новое поколение родиться и уже вовсю перенимает отношения родителей, таким образом создавая замкнутый круг. Так уж вышло, что будучи изначально лишним в этой системе, я имею взгляд со стороны и никак не могу отделаться от чувства, что стою за кулисами, готовясь выйти на сцену, а в зале зрители смотрят спектакль с сильнейшими магами страны в главных ролях. Позволь дать тебе один совет. Гарри дождался утвердительного кивка и продолжил. Если тебе кто-либо говорит, что ты что-либо должен сделать и упирает, что так надо и это не требует объяснения, задай себе вопрос, кем так положено, когда, куда, зачем и главное, кому это выгодно. Руководствуясь именно этой логикой, я и нашел того, кто стоял за безголовым драконом и еще много зачем нелицеприятным. Полагаю, что все это ты рассказал, чтобы подвести меня к мысли, что нужно прекратить никому не нужную вражду, но я на это просто не способен. Я не могу заставить своих родных. Не надо никого ни к чему принуждать, упаси предки от таких шагов. Люди так устроены, что, когда их в явной форме принуждают к неким действиям, они начинают сопротивляться. Я рассказываю это тебе для того, чтобы ты не был слепой марионеткой. Мы, Гарри указал на себя и Маюми, не хотим продолжать этот спектакль, и именно для этого я всем, кто готов слушать, говорю. Проснитесь и оглядитесь по сторонам, и скажите, не кажется ли вам странными некоторые из ваших действий? Заставить наших родных перестать видеть врагов там, где их нет, практически невозможно, ибо это их образ жизни, но ты, я, Маюми и твоя сестра, да и вообще все наше поколение пока еще свободно от этих пут. Так зачем надевать их на себя добровольно и с радостью? В твоих словах есть логика, так что я понял. Полагаю, сэмпай, Тацуя бросил взгляд на Маюми, что Саигуса сэмпай, как минимум, частично в курсе того, что я хотел бы обсудить. Извини, Тацуя-кун, у нас с Гарри друг от друга секретов нет, так что да, я в курсе твоей непростой ситуации, как и Гарри, держу рот на замке, так что не переживай. Впервые за время разговора заговорила Маюми. Ясно, благодарю, коротко кивнул Тацуя. В общем, если коротко, то у меня получилось то, что мы обсуждали, вот только эффект слегка неожиданный. Немного замявшись, Тацуя все же выложил все, что произошло за последние сутки и о предыдущих неудачных попытках. Ничего удивительного, пожал плечами Гарри. Мост – это обобщение, чтоб представить было проще. Я тогда тебе всю эту менталистику пояснять не стал, не хотел навязывать свой образ того, как должно быть. То место, куда ты попал, именуется чертогами разума. По факту это твой внутренний мир, где ты полновластный хозяин. Далеко ходить за примерами не надо, ты подсознательно искал некий мост, а оказывается, в твоем случае это детская площадка. Советую один старый фильмец посмотреть, его в начале века сняли, называется «Начало». Там весьма доступно и со спецэффектами показано, что такое чертоги разума и с чем их едят. Обязательно посмотрю, но что делать с тем, что он со мной разговаривает? И почему это началось только после обеда? Странные у тебя вопросы. Что делать? Выбор у тебя невелик. Ты можешь отвечать или игнорировать. Почему после обеда, а не с утра? Ну не думаешь же ты, что твой брат вообще не спит? Ты же сам его спать уложил. Так чего удивляешься, что он послушно спал? Лично я подозреваю приблизительно следующее. Малыш проснулся и стал думать, чем себя занять, учитывая, что он с тобой говорить может. Связь явно двухсторонняя, так что, скорее всего, последовательность была следующая. Проснулся и заскучал, а тут кино по телеку кажут, научный канал про устройство ЦАД, помножаем на детское любопытство и получаем ворох вопросов на общую тематику. А это что? Полагаю, что буду недалек от истины, если предположу, что это доставляет тебе некоторые неудобства. Однозначно, это банально отвлекает, и я уже молчу о последствиях иного рода. Так что назрел вопрос, что дальше. Дальше в теории все просто, как я ранее говорил, нужно договориться с малышом. Заметь, как только ты восстановил качели, малыш обрадовался и, как следствие, открылся и доверился тебе, что, безусловно, и иллюстрировал прыжок с качелей. Ты ведь понимаешь, что в реальности ни с каких качелей он прыгать не мог, как нет и той детской площадки. Это созданный тобой мир, в котором вы можете иметь материальный облик. В момент, когда он попросил поймать его, он открыл свою душу тебе, и ты ответил взаимностью. Его магия в этот момент исправила повреждения, нанесенные вмешательством вашей матери. Так как ваша магия физически несовместима, это вызвало болезненные ощущения, но ты не проснулся, так что о том, что тебе было в реальности, скажем так, некомфортно, тебе рассказала сестра, ставшая свидетелем всплеска магии малыша, но так как она просто не знала, что именно видит, то и пояснить не могла. Как только магическая последовательность отработала, и поврежденные нейронные цепи восстановились, твое тело отреагировало, мышцы расслабились, все, что приносило дискомфорт, осталось в прошлом. Это вызвало непроизвольную полуулыбку, о которой ты говорил. Разделение будет обставлено похожим образом и даже не проси представить как, запротестовал Гарри, предупреждая уже готовый сорваться с уст Тацуи вопрос. Это может выглядеть как угодно, а в реальности это будет мощный всплеск магии с характерным жемчужно-белым сиянием, и какие при этом ощущения я тоже не знаю. В обычном виде магия белого мага ласковая и теплая, но это не твой случай, ведь твоя зона расчета не для этой магии, так что вполне возможно будет больно. Если я верно подсчитал, то, что воспринял как секунды, в реальности заняло приблизительно час. Значит ли это, что разделение будет таким же? Там минута, а в реальности неизвестно сколько, решил уточнить Тацуя то, что его волновало больше всего. Именно, и это может быть проблемой, согласился Гарри. Нужно найти достаточно свободного времени. Мы банально не знаем, через сколько ты будешь дееспособен. То, что будешь, это бессомненно, а вот сколько на это потребуется времени, не берусь предположить. Еще минут 10 обсуждали нюансы технологической части, после чего их прервал звонок Миюки, о которой Тацуя напрочь позабыл. Дом семьи Шиба. Весь вечер Тацуя и Миюки провели за обсуждением сложившейся ситуации и способами выхода из зоны с минимальными потерями. В итоге все утыкалось только в неизвестное количество времени, на которое Тацуя будет небоеспособен. То, что решать проблему надо быстро, не сомневались ни Тацуя, ни Миюки. Гарри обещал достать все необходимое к выходным, и даже так необходимый источник магии у него вопросов не вызывал. Тацуя зарекся даже пытаться понять, где сэмпай хочет взять источник природной магии, ведь они все под надзором военных. Проблема с недостатком времени решилась сама собой, и, как ни странно, без единого вопроса. Отлучку Тацуи в неизвестном направлении согласился прикрыть майор Казама, позвонивший тем же вечером с просьбой помочь протестировать бета-версию нового ЦАД. Услышав о том, что Тацуе нужно всего-то пара суток и что это вполне возможно отразится на способностях последнего в лучшую сторону, майор согласился организовать прикрытие. Так Тацуе оказался подписан на учение где-то в недоступной горной местности с задачей выжить на протяжении 2 суток с минимальным снаряжением и полным отсутствием средств связи. За подготовкой, уроками и тренировками пролетела неделя и наступили первые выходные октября. В пятницу вечером Тацуя отбыл на базу постоянной дислокации отдельного магического батальона и в назначенное время находился в одном из парков, расположенных за чертой города. Миюки порывалась пойти с ним, но Тацуя заявил, что ее присутствие будет его отвлекать и что к окончанию учения отдельного магического батальона он будет дома. В итоге Миюки пришлось сдаться под напором брата, и она осталась дома. «Ну что, готов?» Вместо приветствия поинтересовался Гарри, неожиданно вышедший совсем не с той стороны, с которой его ждал Тацуя. «И как он смог пройти мимо меня?» – подумал Тацуя, но решил промолчать. «Что ж, дальнейшие наши действия довольно просты, я уже говорил ранее, что на слово я никому не верю. Посему у тебя есть выбор. Либо мы даем друг другу обоюдную магическую клятву о неразглашении, либо идем по домам. И сразу предупреждаю, никаких шуток, нарушение подобной клятвы – это верный путь на тот свет. Откинешься раньше, чем договоришь первую фразу. Я о такой магии никогда не слышал, если это возможно, приведи пример. Такой клятвой связан Сайгуса Дона, как гарант и глава семьи, и, как следствие, вся его семья не может причинить мне вред, а он лично обязан оказать всю возможную помощь, дабы развивать мои магические способности. В обмен на это я обязуюсь использовать свою магию на благо семьи Сайгуса. И что будет, если клятву нарушить? Нарушивший ее умрет от мгновенного разрыва сердца, сначала появляется сильная боль в груди, если прикусишь язык, то все пройдет, нет, и вместо сердца кровавое месиво. Что до текста, он в нашем случае прост. Я гарантирую, что приложу все усилия, дабы сохранить твою жизнь и здоровье во время ритуала и вплоть до твоего возвращения домой, и делаю все возможное, чтобы восстановить здоровье твоего брата и дать ему полноценную самостоятельную жизнь. Ты не можешь разглашать ничего из того, в чем ты участвовал либо был свидетелем, начиная с момента принесения клятвы и вплоть до момента твоего возвращения домой, но можешь обсуждать это со мной или с любым другим человеком, если я выразил на это свое согласие и только в моем присутствии. Это реально сработает. И кстати, а что делать, если информацию попробуют получить силой? Человека, находящегося под магической клятвой, нельзя заставить говорить силой. Скажем так, внезапно проявится обстоятельство непреодолимой силы, препятствующие подобному дознанию. Ладно, я понял, что надо сделать. Беремся за предплечья и одновременно произносим: магии к небу, от неба к звездам, от звезд в вечность, далее я, такое-то имя полностью, клянусь, далее оговоренные условия. Принимающий говорит: свидетельствую. И так по очереди, в конце опять повторяется формула и добавляется: закрепляю магией своей, да будет так. Проявится вспышка магии, и ты сразу поймешь, что связан своим обещанием. Спустя 5 минут с клятвой было покончено и, как и обещал Гарри, Тацуя действительно ощущал, что сказанное им не просто слова. Я правильно понимаю, что и сам впоследствии могу использовать подобную магию? Да, разумеется, если тебе будет нужно, можешь по этому принципу заставить поклясться кого-либо другого, но учитывай, что это обоюдная клятва, а значит, необходимо не только брать обещание, но и самому отдавать взамен. Говоря это, Гарри отошел на пару метров в сторону и развел руки, словно распахивал настежь окно. Пространство исказилось, создавая темно-синее сияние приблизительно 2 метров в поперечнике. «Пошли, и нечего так смотреть, как только вы разделитесь, для тебя такое будет не сложнее, чем деревяшку распылить», — спокойно сообщил Гарри и исчез в синем сиянии. Тацуе осталось лишь последовать за ним. На другой стороне оказалась просторная зала с сияющим кругом из неизвестного минерала. Тацуя с любопытством огляделся. «Добро пожаловать в Слизерин Минор», — улыбнулся Гарри. Стоило Тацуе ступить на каменный пол. Сказать, что Тацуя был в шоке, значило ничего не сказать, ведь до этого момента портальной магии он даже не слышал, а тут мало того, что сам Поттер без видимых усилий создал переход неизвестно куда, так еще и говорит, что сам он, Тацуя, тоже так может. Вот тебе и безродная сиротка. А мы сейчас вообще где? Где-то в Исландии, приблизительно 1100 лет назад именно здесь появился род слизеринов. Потомком коего я являюсь по материнской линии. Род впоследствии осел в Англии, где я и родился. Предлагаю не тратить время, а обсудить особенности архитектуры тысячелетней давности и мою родословную находу, ибо полагаю, ты уже понял, что мою мизнатно затроллила всю школу, назвав меня безродным сиротой. Всего-то 29 поколений безродности, с нотками веселья ответил Гарри и размашистым шагом направился к выходу из зала. После того, как они из Японии, если верить Поттеру, за пару секунд сиганули в Исландию, Тацуя зарекся удивляться хоть чему-то и шел молча. Их путь закончился несколько неожиданно, и коридор преградила глухая стена. За этой стеной находится родовой алтарь, он же магический источник рода Слизерин, спокойно пояснил Гарри, решивший не дожидаться вопросов, и тихо зашипел. Змея на щите пришла в движение и, к удивлению Тацуи, также зашипела, словно отвечая, после чего стена сдвинулась вглубь и в сторону, открывая проход в освещенный мягким неярким светом зал. Тацуя ожидал какой-нибудь средневековый алтарь, но к своему удивлению обнаружил, что все немного не так. В центре зала находился приблизительно 10 на 10 метров бассейн, в центре которого находился огромный ограненный кристалл, сияющий переливами темно-синей энергии. Вода в бассейне также имела отчетливый синий отлив, а по бортам тянулась вязь неизвестных символов, кои на поверку оказались рунными знаками. Тацуя видел такие на фото с мест, где добывался антинит. Это средоточие, улыбаясь, начал пояснять Поттер, видя замешательство спутника. Средоточие обычно изготавливают из цельного кристалла горного хрусталя, но были случаи применения и иных кристаллических пород, но наиболее распространенным является именно хрусталь, правда одного лишь средоточия для эффективного применения природного источника магии недостаточно, нужно, чтоб здание было отстроено из виброгранита, а его современная наука создать пока не может, остается только локти кусать да изобретать безумные теории о том, как строили пирамиды в Египте и же с ними, притом добывали материал методом откалывания и распорок, затем перевозили на лоханках из тростника, кои якобы могли не потонуть под весом такой глыбы, а на закуску упряжка из рабов, что тащит эту глыбу к месту ее постоянной дислокации, а то, что их фантазии к реальности не имеют отношения, так это историков мало волнует. Если коротко, то правы они только в том, что исходный материал действительно добывали на найденных ими каменоломнях. Вот только его не откалывали, а вычерпывали как мороженое ложкой, он и вибрировало с совершенно конкретной частотой, и гранитный монолит под действием этих вибраций превращалась в субстанцию, напоминающую мокрый песок. Что до бассейна, тут все банально, источник природной магии совпал с геотермальным источником, так что родовой источник слизеринов имеет вид купели. Все это тема очень интересная и, коли между нами в дальнейшем сложится крепкая дружба, я расскажу тебе об этом подробнее, прервал повествование Гарри, пристроившись у небольшого стола, склонился над дощечкой из неизвестной светлой породы древесины и начал на ней что-то вычерчивать. «Ну вот, готово, рунный круг я закончил, он выполнит роль якоря», — сообщил Гарри спустя 10 минут. «Снимай одежду и надеюсь, ты не забыл, что я просил прихватить плавки». «Я в них пришел», — коротко ответил Тацуя, аккуратно снимая верхнюю одежду и цат, и по примеру Гарри складывая ее на пристроенный у стены стол. «Что теперь?» «Теперь якорь нужно запустить, для этого нужно несколько капель твоей крови». Глава 12. Водоворот. Страшила и детские страхи. Спустя минуту и небольшой порез якорь начал едва заметно светиться. Гарри удовлетворенно кивнул и, прихватив рунную дощечку, направился к бортику купели. Тацуя последовал за ним. На месте выяснилось, что в воду есть весьма удобный спуск и что вода в самой глубокой части доходит под тру до груди. Так что Тацуя мысленно похвалил себя за то, что оделся в специальную футболку и плавательные шорты. Всяко лучше, чем голышом щеголять, да и случись что удобнее будет. У борта оказался расположен навороченный медицинский ложемент с функциями мониторинга состояния пациента. От внимания Тацуи не ускользнуло то, что ложемент оборудован многоточечными ремнями для фиксации буйных пациентов. «А ремни зачем?» – удивленно спросил Тацуя, мысленно убеждая себя, что то, что его с большой долей вероятности свяжут, не является проблемой. «Это перестраховка, тебе было плохо, когда малыш исправлял нейронные связи и как твое тело отреагирует на куда более значительный всплеск несвойственной ему магии. Я, если не забыл, давал клятву сделать все мне доступное, чтобы сохранить твою жизнь, а что как ты захлебнешься? Вот лично мне ни капли не смешно, так что проще накрепко зафиксировать, а для верности еще и загубник одеть, чтоб язык не откусить, что как у тебя припадок начнется. Ладно, я понял», — ответил Тацуя, ибо доводами он все же проникся и решил, что от греха лучше действительно зафиксироваться, чем утонуть в магическом источнике по собственной дури. То-то хохма века будет, а вообще интересно, топился ли кто подобным образом? Ложемент, как и фиксаторы, оказался очень удобным и ограничивал движение ровно настолько, чтобы предотвратить травмоопасную ситуацию. При этом оказалось, что ремни сделаны таким образом, что удерживают только буйного. А если пациент полностью успокоен и это подтверждается системой мониторинга, то он без затруднений отстегнется. В общем, продуманная штука, решил Тацуя, устраиваясь поудобнее и признавая, что самым неприятным является чертов загубник, ибо неудобно, блин. Ладно, неудобство можно и потерпеть, решил Тацуя и, дождавшись сигнала о том, что все полностью готово, устремил свои мысли в сторону их с братом детской площадки. Теперь, когда препятствий на пути не имелось, на то, чтобы оказаться в чертогах разума, у Тацуи ушло не более пары минут. По истечении он их монитор медицинского модуля сообщил, что пациент находится в фазе быстрого сна и его сердцебиение и давление соответствуют эталонным показателям для такого состояния. В это же время сам Тацуя вовсе не спал, а быстрым шагом направлялся к детской площадке. Казуки обнаружился висящим вверх тормашками на одной из лестниц и, завидев брата, радостно закричал: «Смотри, Ани-сан, я обезьянка!» И для большего эффекта постучал по груди кулачками, издавая звук, похожий на обезьяний крик. «Ну что тут можно поделать?» Тацуя пожал плечами и согласно кивнул. «Очень похоже, Казуки, я бы даже сказал неотличимо. Ура, ты улыбаешься, я очень рад», — возвестил малыш. В этот момент футболка таки не выдержала энергичных игр вверх тормашками и, выбившись из шорт, в которые была заправлена, закрыла мальчику обзор. Тацуя, смотря на барахтающегося в непослушной футболке брата, боролся с желанием его пощекотать. Наконец футболка была побеждена, и малыш ловко вскарабкался на лестницу. «Я знаю, ты что-то задумал, только не пойму, что, зачем ты пошел в мрачное место? Оно не мрачное, там просто освещение плохое и вообще, подглядывать нехорошо, и все равно, я не хочу». «Чего не хочешь, давай поконкретнее, опять будет страшно и больно, я не хочу, я же тебе уже говорил, что больше такого не позволю». «Тогда зачем? Я просто хочу, чтобы ты мог общаться не только со мной, но еще и с сестренкой. Разве ты не хочешь этого?» «Я не знаю», — неуверенно ответил Казуки. «А она будет со мной играть?» «Конечно, все старшие сестренки играют с братиками, и ты не исключение. Я очень хочу, чтобы вы познакомились», — Миюки сказала, «что на твой день рождения мы все пойдем есть мороженое, и у тебя будет очень много игрушек, а у меня будет этот, ну как его, ну ты еще рассказывал, что это, чтоб магию делать, ты про цат, да точно, про него, так будет, я сам его для тебя сделаю, он будет самым лучшим и во всем мире второго такого не будет, мороженое, цат, игрушки и еще какой-то день рождения», загибая пальчики, посчитал Казуки. «А ты будешь рядом?» «Конечно, я же твой старший брат и я обещал, что отныне мы всегда вместе». «Ну так что, ты согласен?» «Да», — радостно заявил малыш и тут же паник. «Но я не знаю, что надо сделать, чтобы к нам пришла сестренка», — расстроенно пробормотал Казуки. «Понимаешь, братик, она не может к нам прийти совсем никак. Это нам надо пойти к ней. А это далеко?» Тацуя на несколько секунд растерялся, не зная, как ответить, я не думаю, но если не попробовать пойти, то мы так и не узнаем, как она далеко, как думаешь?» Казуки задумчиво склонил голову на бок. «Думаю, ты прав». И тут же соскочил с лавки, на которой все это время сидел. «Ну чего же ты ждешь? Пошли скорее». С этими словами Казуки потянул брата куда-то в сторону леса. «Проще сказать, чем сделать», — подумал Тацуя, на автомате следуя за младшим братом. Идти пришлось не очень далеко. «Вот, если посмотреть в воду, то можно увидеть сестренку», — заявил Казуки и немного смущенно добавил. «Но сейчас ничего не видно». Тацуя же с интересом изучал лесное озеро. В центре обнаружилось что-то вроде водоворота, и Тацуя ясно понял, что чтобы оказаться во внешнем мире надо нырнуть. Но вот Казуки уже растерял весь задор, воронка в центре его явно напугала. «Я боюсь, раньше такого никогда не было», — мальчик показал на волнующуюся гладь абсолютно черной воды. «А я совсем не боюсь», — храбро заявил Тацуя, понимая, что если сейчас отступить, то потом точно не выйдет, да и не привык он отступать на полпути. «Если возьму на руки, не будешь бояться, нас утащит на дно, а там страшило, он нас съест», — мотая головой, ответил Казуки. Практически не слушая брата, Тацуя задумчиво смотрел на довольно жуткий на вид водоворот. «Неужели именно так я и вижу мир вокруг себя? Если тот фильм, что я посмотрел, имеет хоть десятую часть отношения к реальности, а Поттер Сэмпай сказал, что это отличное наглядное пособие, то получается, что я жутко не люблю внешний мир». Тацуя устроился на удобном пеньке, нагретом солнцем. Вокруг так заманчиво шелестела листва, словно напевая в порывах ветра, что не надо ничего делать и нет врагов, с которыми надо бороться. «Расслабься и получай удовольствие, ведь здесь так спокойно». «Нет», — тряхнул головой Тацуя, — «так не пойдет, это все только мое подсознание, и я с готовностью признаю, что там в реальном мире далеко не всегда все так, как мне хочется, и то, что там много опасностей, но прятаться нет, вот чего делать нельзя, так это прятаться. Если запереться в шкафу, когда в доме маньяк, он рано или поздно тебя найдет и тогда отыграется по полной. Нет, я не буду убегать, я сильный и все преодолею». Сделав глубокий вдох, Тацуя открыл закрытые до этого глаза. Водоворот, как и озеро, исчезли, и теперь на их месте сиял, искрясь черным антрацитом, портал. «Вот видишь, братик, никаких чудищ нету, я победил страшилу, и теперь проход открыт. Хочешь, возьму на руки?» «Нет, я сам», — гордо заявил малыш, но спустя несколько секунд протянул руку. Тацуя бережно взял детскую ладошку. «Вперед, братик, нас ждут приключения, и если захочешь, я покажу тебе самый настоящий средневековый замок». «Совсем настоящий, а там привидения живут?» — тут же встрепенулся Казуки, а Тацуя, пользуясь моментом, потянул брата в сторону портала. Увлеченный предстоящим изучением настоящего замка, Казуки благополучно преодолел антрацитовое сияние, и только Тацуя заметил, как в самый момент прохода антрацит озарился жемчужно-белым сиянием. Когда в следующую секунду Тацуя открыл глаза и увидел каменный свод, во рту что-то мешалось и чувствовался привкус металла. Машинально Тацуя выплюнул загубник, нижнюю губу неприятно соднило. Рядом обнаружился Поттер. «Ты как? Сознание ясное? Сколько пальцев видишь?» «2, на автомате», — ответил Тацуя. Стоило шевельнуться, как запястье и плечо прострелило тупой неприятной болью. «Я был прав, перестраховавшись ремнями, дергался ты знатно, и не будь ремней, точно бы утоп. Насколько все плохо?» «Ну, показатели стабильные и в наличии сильное магическое истощение. Тебе бы сейчас недурно поспать». «Сколько времени прошло?» 7 часов 22 минуты. «Не переживай, время отоспаться есть. Если хочешь, я попрошу Маюми позвонить твоей сестре и обрадовать хорошими новостями». «А они есть, новости то, а то». Гарри отстегнул ремень, что фиксировал голову, и помог приподняться так, чтобы взгляд упал на переливающийся жемчужными всполохами шар приблизительно полутораметрового диаметра. «Как видишь, все вполне удачно. Могу с уверенностью сказать, что малыш применил биение жизни и очень даже активно подтягивает ресурсы с источника магии. При сохранении текущей скорости на полное формирование потребуется 2 недели. 2 недели? Застонал Тацуя. «Но у меня нет возможности торчать тут столько времени». «Как и у меня, но это не является проблемой, за малышом присмотрит Борей. Мы все равно на данном этапе никак не можем повлиять на происходящее». «А Борей это кто?» «Это мой фамильяр», — Гарри вскинул руку, и на нее мягко опустилась очень красивая птица. «Это снежный феникс, редчайший вид», – начал пояснять Гарри. В этот момент Борей перебрался на грудь Тацуи и внимательно посмотрел в его глаза. Затем несколько капель, по вкусу напоминающих сладковатый лед с горного родника, упали на губы юноши. Тацуя машинально облизала их, неприятные ощущения пропали, и усталость быстро отступила прочь. «О, поздравляю! Получить слезы Феникса – это великий дар. Фениксы очень умные и редко помогают нам, людям. Борей связан со мной жизнью, он по сути вылупился у меня на ладонях, но вот чтоб помочь кому-то – это новость. Феникс никогда не поможет, если не считает, что нуждающийся достоин его внимания. Так что это сродни благословению, ведь тебя только что вылечили, ибо слезы Феникса исцеляют вообще все, что можно исцелить». Говоря это, Гарри быстро отстегнул оставшиеся страховочные ремни и помог Тацуе подняться. Спустя 5 минут они уже были в довольно большой спальне. «Ложись, здоровый сон тебе не повредит. Миюки я оповещу. Ты извини, но тут сети нет, так что придется окольными путями».